Весь день Саадат была занята делами. Весь день она витала в облаках. Раньше у нее никогда не получалось совмещать одно с другим. Она могла или делать дело, или предаваться грезам. Но что-то в ней изменилось. Работы было много, как никогда. Почти все промыслы стояли, и заказы, устные, телефонные, телеграфные, поступали в контору Валитбеков Ньют один за другим. Когда Саадат небрежно говорила, что принимает заявки и на керосин, партнеры впадали в ажитацию. Готовы были взять любые объемы. Легко соглашались на фьючерсы, которые недавно показались бы фантастическими. И все охотно авансировали оплату, хоть стопроцентную. Время наступило горячее. Золотое время. Но ведя переговоры, крутя ручку арифмометра, делая записи, Саадат думала не о нефти и не о прибылях. Утром позвонила управляющему московским филиалом, очень дельному человеку, не привыкшему задавать лишние вопросы, и к обеду получила всю информацию. Эраст уж не голодранец, но и не богат, даже не имеет собственного дома. Род занятий не вполне понятен, что-то вроде консультанта по разным конфиденциальным делам. Часто сотрудничает с правительственными органами. Что ж, Саадат видела его в деле, чувствуются солидные навыки. Возраст 58 лет. Намного старше, чем кажется. Это, пожалуй, неплохо, значит, уже напрыгался, наскакался. Официальный семейный статус – вдовец. Знаменитая актриса Клара Лунная является его гражданской женой, а проще говоря, сожительницей. Эти сведения, положим, устарели. В Баку отношения прекратились, окончательно. Никакой Эммы на периферии не обнаружено. С этим еще надо разобраться, но после минувшей ночи особенных сложностей от загадочной немки Саадат не ожидала. В общем, серьезных препятствий разведка не выявила. «Ты этого действительно хочешь?» — спросила себя Саадат. И рассмеялась вопросу. «Больше всего на свете. Единственное, чего я по-настоящему хочу. Никогда в жизни ничего так не хотела. А хочу — значит, получу». Она знала, что ночью он непременно придет. Не может не прийти. Это читалось в его глазах. И еще было предчувствие из тех, какие не обманывают. Длинный многотрудный день прошел в сладостном предвкушении. Вечер — в приятных приготовлениях. Зафар приготовил горячую ванну из ослиного молока, от которого кожа делается нежнее японского шелка. Оделась Саадат в несколько невесомых прозрачных халатов, чтобы руки возлюбленного снимали их один за другим. Самый нижний халат был алого цвета. Очень важно правильно выстроить каденцию ароматов, чтобы в прихожей томительно пахло лавандой, над накрытым столом витали запахи не еды, а лукавой вербены, ложе любви сегодня будет благоухать не розами, уместными при первом свидании, а плотоядным мускатом. Ужин был приготовлен легкий, не отягощающий желудка. Шампанское, устрицы, острый овернский сыр, фрукты. Ожидание затягивалось. Но Саадат не тревожилась, не проявляла нетерпения. Самое приятное из женских времяпрепровождений — ждать любовника, твердо зная, что он придет. Она раскладывала пасьянс, потягивала пропитанный сладким вином дым из кальяна, папирос не курила, чтобы дыхание не пропиталось табаком. Эрастуш пришел уже за полночь. Пока Зафар открывал дверь и вел гостя коридором, Саадат, томно потянувшись, задала себе важный вопрос. С чего начать? С разговора о будущем или... Ну, конечно, с «или» потребовало тело. Поэтому, когда он вошел, на пороге отдав панаму молчаливому евнуху, Саадат на цыпочках подбежала к возлюбленному, положила ему руки на плечи, потерлась о его губы кончиком носа. «Ты пахнешь нефтью». «Прости, не было времени как следует отмыться. Ванна из ослиного молока еще не остыла», — прошептала Саадат, расстегивая его воротничок. «Но мне нравится, как ты пахнешь. Запах нефти — мой любимый аромат. Им пропитается постель, я вся об тебя перепачкаюсь, как это будет чудесно!» Вздохнув, Эрастуш сказал. «Я на 5 минут. Попрощаться. Должен срочно уехать, поезд ждет». Она сразу поняла, действительно должен. Ночь страсти отменяется. Очевидно, очередное государственное дело. Чтобы во время железнодорожной стачки кому-то приготовили специальный поезд, это не шутки. Значит, консультации Растуша в цене. Однако правительство по-настоящему щедрым быть не умеет. Сколько тебе платят за твои услуги? Во-первых, это не услуги. Во-вторых, нисколько. Он мягко снял с плеч ее руки. Мне в самом деле пора. Это дело исключительной важности и срочности. Саадат велела голосу тела умолкнуть, мешал думать. Но 10 минут у тебя ведь найдется. Присядем. С ним нужно напрямую, без женских штучек и восточных витиеватостей. Он человек логики. И она произнесла самую лучшую, самую честную речь в своей жизни. «Милый», — сказала Саадат, — «жить на свете имеет смысл только ради счастья. Тот, кто прожил жизнь без счастья, подобен банкроту. Мне с тобой хорошо. Так хорошо мне никогда и ни с кем не было. Тебе со мной тоже хорошо, я знаю. Мы оба сильные, мы созданы друг для друга. Мне плевать на все условности Запада и Востока. Я делаю тебе предложение руки и сердца». Он сделал порывистое движение, но Саадат приложила ему палец к губам. «Не перебивай. Я люблю прибедняться, но я богата, очень богата. У меня есть качество, которого мужчины не выносят в женщинах. Мне нравится командовать. Но с тобой я готова быть на равных. Если у меня будет такой компаньон, как ты, мы заткнем за пояс всех конкурентов. Я все тебе объясню про нефть и про Баку. Ты быстро научишься, я знаю. Каждый из нас будет заниматься тем, что хорошо умеет. Я производством и торговлей, ты охраной и решением конфликтов. Нам не будет равных, я уверена». По его лицу скользнула гримаса, и Саадат сразу сменила курс. «Не хочешь быть предпринимателем? Не надо. Занимайся, чем пожелаешь. Я знаю, у тебя есть собственные средства, но ты не представляешь, что такое настоящее богатство. Любое хобби, любая фантазия — все будет тебе доступно». Опять не то, почувствовала она. С каждым словом он будто отодвигался. В сердце шевельнулась паника. «Я люблю нефть», — быстро сказала Саадат. «Но ради тебя я откажусь от нее. Продам свой бизнес, сейчас самое подходящее время, с руками оторвут. Я получу миллионы, мы уедем в Москву или в Европу, куда скажешь. Ты будешь воспитывать Турала, ты сделаешь из него такого же мужчину, как ты, а я буду с тобой, и больше мне ничего не нужно». «Почему ты молчишь?» — в отчаянии воскликнула она. Он погладил ее по руке. «Мы обсудим это, когда я сделаю дело, из-за которого должен уехать». «Не говори так рассудительно!» — она перехватила его пальцы. «Мне нужен твой ответ сейчас! Говори, чего ты хочешь, я на все согласна!» «А, я поняла, ты гордый человек, тебе претит мысль жить на средства жены! Хочешь, я перепишу все на тебя!» Эрастуш поцеловал ее запястье, поднялся. «Тебе не нужно моих денег! Хочешь, я отдам все свое состояние в доверительное управление до совершеннолетия Турала?» Мы будем жить бедно, только на твои средства. Тут он прижал ее к себе, заставил замолчать поцелуем. Потом сказал: «Ты лучшая из женщин. Я непременно к тебе вернусь. Но сейчас мне действительно нужно уходить». И ушел. Саадат опустилась на стул, поникла, заплакала.